Глава третья. Чтобы сделать выводы из всех своих ошибок, нужно много времени. Говорят, что у всего на свете две стороны, но у биржи только одна сторона. Это не сторона быков и не сторона медведей, это искусство попадать в цель. Чтобы понять и всей душой принять это общее правило, мне потребовалось больше сил и времени, чем на владение большей частью технических приемов спекулятивной игры на бирже. Я слышал о людях, которые для развлечения проводят мысленные операции на бирже и с помощью воображаемых долларов утверждаются в собственной воображаемой правоте. Иногда в этой призрачной игре они делаются миллионерами царства снов. Во сне легко быть дерзким хватом. Это похоже на старый анекдот про человека, которому на следующий день предстояла дуэль. Секундант спросил его: «Ты хорошо стреляешь?» «Прилично», — ответил дуэлянт и скромно добавил: «Я попадаю в стакан с 20 шагов». «Прекрасно», — возразил секундант, на которого это утверждение явно не произвело должного впечатления. «Но ты сможешь попасть в стакан вина, если этот стакан будет целить заряженный пистолет прямо в твое сердце». Мне-то всегда казалось необходимым доказывать свою правоту собственными деньгами. Опыт поражений научил меня тому, что нападать стоит, только если уверен, что не придется отступить. Но если я не могу двигаться вперед, значит, я просто обездвижен. Я не хочу этим сказать, что если мужчина ошибся, он не должен и стараться о сокращении своих потерь. Он должен их всемерно ограничивать. Но это не должно стать источником нерешительности. На протяжении всей жизни я делал ошибки, но, теряя деньги, я набирал опыт и усвоил множество ценнейших запретов. Несколько раз я бывал разорен дотла, но ни разу поражение не было окончательным. Иначе я бы сейчас не был здесь. Я всегда знал, что нужно сделать еще одну попытку, и что второй раз я не повторю ту же ошибку. Если мужчина намерен преуспеть в этой игре, он должен верить в себя и в свой разум. Вот почему я не верю в советы и подсказки. Если я купил акции по совету Смита, то и продавать эти акции я должен по его совету. Я попадаю в зависимость от него. А что, если он будет в отпуске, как раз когда придет время продавать? Нет, господа, никому не удастся на подсказках заработать действительно большие деньги. Я по опыту знаю, что никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем мое собственное понимание. Мне потребовалось примерно 5 лет, чтобы научиться играть достаточно разумно, чтобы делать большие деньги в случаях, когда я оказывался прав. В моей жизни было меньше интересного, чем можно было бы вообразить. Я имею в виду, что процесс обучения искусству спекулятивной игры выглядит не столь уж драматичным и захватывающим. Несколько раз я терял все, что имел, и это всегда очень неприятно. Но я терял только деньги. И делал это точно так же, как любой другой на Уолл-стрит. Спекуляция – это тяжелое и изнурительное дело, и спекулянт должен заниматься этой работой каждую минуту своей жизни, иначе он очень быстро своей работы лишится. Когда я вернулся к Фуллертону, моя задача была очень проста – научиться видеть спекуляцию под другим углом. Но я не знал, что в этой игре много такого, чему я просто не мог научиться в полулегальных брокерских конторах. Там я думал, что выигрываю на рынке, тогда как на деле я обыгрывал только контору. Но при этом я владел очень ценным умением читать ленту, укрепил и развил память. И то, и другое далось мне очень легко. Именно это обеспечило мне первые успехи, а вовсе не мозги и не знания. Ведь у меня не было никакой интеллектуальной подготовки, а моя невежественность была просто грандиозной. Сама игра научила меня игре, и при этом она не жалела розок. Помню свой первый день в Нью-Йорке. Я уже рассказывал о том, как игорные дома, отказав мне в праве заниматься своим делом у них, толкнули меня на поиски нормального брокерского дома. Один из мальчиков в конторе, в которой я впервые начинал работать, работал на братьев Хардинг, которые были членами Нью-Йоркской фондовой биржи. Я приехал в этот город утром и еще до часу дня открыл в фирме счет и был готов приступить к торговле. Невозможно объяснить, насколько естественным было для меня делать здесь то самое, чем я занимался раньше в игорных домах, где я ставил на колебания котировок и отлавливал малые, но гарантированные изменения цен. Никто не попытался настроить меня правильно или показать мне важные особенности нового дела. Если бы кто-нибудь сказал, что здесь мой метод не сработает, я все равно испытал бы его. Потому что только одна вещь может доказать мою неправоту – потеря денег. И моя правота сводится только к одному – делать деньги. Это и есть спекуляция. Это были чудные деньки, и рынок был очень активным. А это всегда поднимает настроение у нашей братьи. Я сразу почувствовал себя как дома. Передо мной была старинная подруга, доска котировок. И говорила она на языке, который я освоил, когда мне еще не было 15. Здесь был парнишка, который делал ту же самую работу, что и я в своей первой конторе. Здесь были клиенты, точно такие же, как везде. И они смотрели на доску, либо стояли рядом с биржевым телеграфом, выкликая цены и обсуждая рыночные новости. Вся механика выглядела точно так же, как та, к которой я привык. Этим воздухом я дышал с тех пор, как выиграл на акциях Барлингтон мои первые деньги – $3.12. Тот же биржевой телеграф и точно такие же игроки. А значит, и такая же игра. И не нужно забывать, мне было только 22. Я, похоже, думал, что знаю игру от А до Я. А почему же мне было так не думать? Я наблюдал за доской и видел нечто привлекательное. Цены двигались так, как следовало. Я купил сотню по 84. Меньше чем через полчаса я их продал по 85. Затем я увидел еще что-то симпатичное и поступил точно так же. За очень короткое время срубил 3/4 пункта. Это было не дурное начало, не так ли? Но и в результате моего первого дня в качестве клиента уважаемого брокерского дома, поучаствовав в торгах только 2 часа, я пропустил через свои руки 11 сотен акций. Я покупал и продавал. А чистый итог операции свелся к тому, что я потерял 11 сотен долларов. Иными словами, после первой попытки половина всего, что я имел, растаяла как дым. А при этом некоторые сделки были для меня прибыльными. Но чистый результат дня – минус $1100. Меня это не тревожило, потому что мне казалось, что я все делал правильно. Все мои движения были расчетливы и разумны. Если бы я работал в конторе «Космополитен», ушел бы не с пустыми руками. Потерянные мной 11 сотен долларов ясным языком говорили мне, что машина работает не так, как следует. Но пока машинист все делает как надо, тревожиться не о чем. В 22 невежество не является коренным недостатком. Спустя несколько дней я сказал себе, я не могу торговать таким образом. Биржевой телеграф не помогает как следует. Но в тот раз я не стал докапываться до сути дела и оставил все как было. Так оно и шло. Плохие дни перемежались хорошими, и, наконец, я проигрался в чистую. Я отправился к старине Фуллертону и уговорил его судить мне 500 долларов. А потом я вернулся из Сент-Луиса, как уже рассказывал раньше, и привез деньги, которые я снял там с брокерских лавочек, а их я всегда мог обыграть. Теперь я играл осторожнее. И какое-то время дела мои пошли лучше. Когда у меня завелись деньжата, жизнь стала веселее. Я завел друзей, и мы отлично развлекались. Ведь мне еще не было 23. Я был в Нью-Йорке один, и кошелек был набит легкими деньгами. А в душе была твердая уверенность, что я уже начал понимать новую для меня игру. Я начал учитывать, что мои приказы будут на бирже выполнены с известной задержкой. И действовал теперь более осторожно. Но я все еще был на поводу у биржевого телеграфа. Иными словами, я по-прежнему пренебрегал общими правилами игры. А пока это было так, я был не в силах найти, что же не в порядке с моей игрой. В 1901 году мы въехали в большой бум, и я сделал целую кучу денег, я имею в виду для зеленого подростка. Кто помнит эти времена? Страна процветала, как никогда прежде. Мало того, что началась эпоха объединения компаний и создания всякого рода трестов, подобный которой мир прежде не знал, но еще и публика запала на акции, как бешеная. В предыдущую эпоху изобилия, как я слышал, на Уолл-стрит похвалялись тем, что за день из рук в руки переходили 250 тысяч акций, то есть по 25 миллионов долларов. Но в 1901 году у нас за день продавали по 3 миллиона акций. Все делали деньги. Город заполнила дикая орда миллионеров, которые сорили деньгами, как пьяные моряки. Единственная игра, которая способна была их увлечь, это была биржа. Мы обслуживали самых богатых и рисковых клиентов, каких когда-либо видела Нью-Йоркская биржа. Джона Гейтса, знаменитого присказкой «Ставлю миллион», и его друзей Джона Дрейка, Лоэла Смита и других, а также банду Рейда, Литца и Моора, которые продали часть своих стальных акций, а на вырученные деньги купили на открытом рынке акции знаменитой системы Rock Island. У нас бывали Шваб, Фрик и Фипс, и замкнутый кружок питтсбургских воротил. Я уж и не упоминаю множество других, которые просто терялись в этой тусовке, но имели бы славу великих игроков в любую другую эпоху. Такие люди могли купить и продать весь рынок целиком. Кин сделал рынок для акций US Steel. Брокер продал 100 тысяч акций за несколько минут. Волшебное время. И тогда случались баснословные выигрыши. И не было налогов на доход от продажи акций. И никто не предвидел судный день впереди. Естественно, вскоре появилось множество мрачных пророчеств, и старые биржевики утверждали, что все, кроме них самих, сошли с ума. Но все остальные, кроме них, делали деньги. Я, конечно, понимал, что подъем не может длиться без конца, и что когда-нибудь оборвется эта безумная скупка ЛС любого старья, и меня буял медвежий азарт. Но каждый раз, когда я продавал, я терял деньги. И если бы не действовал с дьявольской быстротой, я бы терял много больше. Я ловил удачу, но терял очень осторожно. Делал деньги при покупке, и часть их терял на продажах без покрытия. В результате я не так уж много нажился на этом буме, несмотря на то, что привык торговать почти с детства. У меня на руках были единственные акции. И это были акции Северной Тихоокеанской железной дороги. Мне очень пригодилось умение читать ленту. Я был уверен, что большинство акций кем-то куплены и вышли из игры, но курс вел себя так, как если бы намеревался расти и дальше. Сейчас-то все знают, что и обыкновенные, и привилегированные акции этой железной дороги были скуплены компанией Куна, Леба и Гарримана. Но у меня на руках была 1000 обыкновенных акций Северной Тихоокеанской, и я держал их вопреки советам всех в нашей конторе. Когда они добрались до 110, моя прибыль составляла уже 30 пунктов, и я взял эти деньги. В результате мой счет у брокеров составил почти 50 тысяч долларов, и у меня впервые оказалось столько денег. Не так-то плохо для парня, который всего несколько месяцев назад остался почти без штанов. Некоторые еще помнят, что группа Гарримана уведомила Моргана и Хилла о своем желании быть представленными в управлении трестом, состоявшим из трех железных дорог – Барлингтонской, Великой Северной и Северной Тихоокеанской. Люди Моргана сначала велели Кину купить 50 тысяч акций СТ, чтобы сохранить контроль за собой. Мне довелось слышать, что Кин велел Роберту Бекону заказать покупку 150 тысяч акций, и банкир так и сделал. Как бы то ни было, Кин послал на биржу Эдди Нортона, одного из своих брокеров, и тот купил 100 тысяч акций Северной Тихоокеанской. За этим последовал другой приказ, мне кажется, еще на 50 тысяч акций. А затем случился знаменитый корнер, скупка товара, чтобы установить контроль над его ценой. После закрытия торгов 8 мая 1901 года весь мир знал, что развернулась война финансовых гигантов. Никогда в истории еще не было столкновения таких огромных капиталов. Гарриман против Моргана, непреодолимая сила против непоколебимой твердыни. Я там был утром 9 мая, имея почти 50 тысяч долларов наличными и никаких акций. Как я уже говорил, я был настроен очень по-медвежьи, и вот, наконец, был мой шанс. Я знал, что будет потом, чудовищный слом и падение курса, а потом божественные операции. Потом будет быстрое восстановление котировок и громадные прибыли, для тех, кто сумеет подключиться к движению. Чтобы вычислить все это, не нужно было нанимать Шерлока Холмса. На нас надвигалась возможность встретить приход бума и его расцвет, чтобы сделать не только большие, но и надежные деньги. Все случилось, как я и предвидел. Я был чертовски прав, и я потерял все до цента. Меня досуха обчистило нечто совсем необычное. Если в жизни не будет неожиданного, разница между людьми исчезнет, и жизнь потеряет свою занятность. Игра выродится в простую арифметику. Сложить и вычесть. Мы станем расой счетоводов, наделенных тупым и усердным умом. Только попытки угадать будущее способствуют развитию ума. Попробуйте просто прикинуть, насколько трудно угадать правильно. Рынок, как я и ожидал, довольно серьезно кипел. Размах сделок был ненормально большим, а колебания цен небывалыми. Я отдал ряд приказов о продаже без покрытия. Когда я увидел начальные цены, я был просто поражен. Падение курсов было чудовищным. Мои брокеры работали как надо. Они были добросовестны и знали свое дело не хуже других. Но к тому моменту, когда они успевали выполнить мои приказы, акции успевали упасть еще на 20 пунктов. Биржевой телеграф не успевал за рынком. Из-за чудовищной гонки сделок новости отставали от рынка. Когда я обнаружил, что акции, которые я приказал продать, когда лента утверждала, что их цена, скажем, составляет 100, достались мне ровно по 80, то есть потеряв уже 30 или 40 пунктов относительно цены закрытия предыдущего дня, я сообразил, что это та самая цена, по которой я недавно еще собирался их покупать, а теперь выставляю на продажу без покрытия. Вряд ли рынок собирался пробить земной шар и добраться до Китая. Поэтому я решил начать игру на повышение. Мои брокеры покупали. Не по тому курсу, который я выбрал, но по ценам фондового рынка на момент, когда брокер торгового зала получал мои приказы. Они платили в среднем на 15 пунктов больше, чем я рассчитывал. Потерять 35 пунктов за один день – этого никто не вынесет. Меня подвело то, что биржевой телеграф так сильно отставал от рынка. Я привык относиться к его ленте как к своей лучшей подружке, поскольку мои ставки всегда ориентировались на то, что она мне рассказывала. Но в этот раз она меня перехитрила. Меня сгубил разрыв между напечатанной ценой и настоящей. В этом была суть и моих предыдущих неудач. Я всегда проигрывал по одной и той же причине. Сейчас я настолько отчетливо понимаю, что умение читать ленту еще недостаточно для выигрыша. Независимо от того, как брокеры выполняют твои распоряжения, что я могу только изумляться, как я мог не видеть причину своих неудач и способ от них избавиться. Но мало того, что я так ничего и не понял. Я сделал хуже. Продолжал торговать, не заботясь о точности исполнения моих приказов. Я ведь по природе не могу играть по маленькой. Если рынок открывает шансы, я должен их использовать до конца. Ведь я все время пытаюсь обыграть весь рынок, а не какую-то определенную цену. Когда я решаю, что нужно продавать, продаю. Когда я думаю, что акции пойдут вверх, покупаю. Меня спасла эта приверженность общему правилу спекуляции. Если бы я продолжал играть на колебаниях цен, значит, я бы просто сумел неэффективно приспособить мой старый метод игры к условиям классной брокерской конторы. Я бы так никогда и не сумел понять, что же такое спекуляция, и продолжал бы эксплуатировать свой старый и очень узкий опыт. Как бы я ни пытался так устанавливать цены в приказах брокеру, чтобы учесть отставание цен на ленте от цен в торговом зале биржи, всегда выяснялось, что рынок уже обогнал меня. Это случалось так часто, что я прекратил эти попытки. Я просто не в силах объяснить, почему мне понадобилось столько лет, чтобы понять. Вместо того, чтобы пытаться угадать ближайшие котировки, мне следует играть на перспективу. После этой жалкой неудачи 9 мая я продолжал играть, используя модифицированный, но все еще ущербный метод. Если бы я время от времени не выигрывал, то, наверное, быстрее овладел премудростями рынка. Но зарабатывал я достаточно и жил весьма привольно. Мне нравилось развлекаться с друзьями. В то лето я, как и сотни других процветающих биржевиков, жил на побережье рядом с Джерси. Пока что моих выигрышей не хватало, чтобы покрыть и проигрыши, и расходы на жизнь. Я продолжал играть по-старому, вовсе не из-за слиного упрямства. Просто я был не в состоянии понять причину всех трудностей, а потому и не было никакой надежды ее устранить. Я так подробно об этом рассказываю, чтобы показать, через что мне пришлось пройти, прежде чем я попал туда, где можно действительно делать деньги. Для большой игры нужен был мощный скорострельный карабин, а я был вооружен стареньким малокалиберным револьвером. В начале осени я не только в очередной раз остался без гроша, но к тому же так устал от постоянных неудач, что решил оставить Нью-Йорк и попытать удачу где-нибудь еще. Я занимался торговлей с 14 лет. В 15 сколотил первую $1000, а в 21 – первые 10 тысяч. Эти 10 тысяч я много раз выигрывал и опять терял. В Нью-Йорке я делал тысячи и опять их терял. Я добрался до 50 тысяч, а через 2 дня все деньги ушли. Я не знал никакого другого дела и никакой другой игры. И после стольких лет я оказался в том же положении, в каком начинал. Нет, много хуже. У меня появились дорогостоящие привычки, и я полюбил стиль жизни, для которого было нужно много денег. Впрочем, это меня тревожило куда меньше, чем то, что я все время оказываюсь неправ.